Во-первых, это неправда. И даже если бы это было так, вам было бы легко убедиться, что среди исследователей с трудом наберется 10 тысяч мужчин призывного возраста, причем ни один из них в жизни не держал в руках оружие. А не действуете ли вы как агент какой-либо другой организации? Нет, я ни на кого не работаю, господин судья. Вы бессеребренник, слуга науки? Да. Тогда следующий вопрос. Можно ли изменить будущее, доктор Селдон? Конечно. Например, этот зал может через пару мгновений взлететь на воздух. Если бы это произошло, будущее в какой-то степени изменилось бы. Не иронизируйте, доктор Селдон. Я вас спрашиваю, может ли измениться будущее всего человечества? Да. Это легко сделать? Нет, очень трудно. Почему? Дело в том, что психоисторическая направленность населения даже одной планеты имеет колоссальный запас инерции. Для того, чтобы направленность изменилась, она должна столкнуться с чем-то, имеющим сходный запас инерции. С такой же массой людей, например. А если их мало, должен пройти солидный промежуток времени, понимаете? Думаю, что да. Трентор не обязательно должен быть разрушен, если большие массы людей будут этому противостоять. Вы правильно поняли. 100 тысяч человек хватит? Нет, сэр, этого будет мало. Вы уверены? Прошу вас учесть, что население Трентора составляет около 40 миллиардов, что тенденция к распаду охватывает не только Трентор, но и всю империю, а в империи проживает почти квинтиллион человек. Ясно. Тогда, может быть, 100 тысяч ваших сотрудников смогут хоть как-то противостоять разрушению, если и они, и их потомки будут работать над этой проблемой в течение 500 лет? Боюсь, что нет. 500 лет – это слишком мало. Ну-ну. Итак, доктор Селдон, из всех ваших заявлений можно логически вывести следующее. Вы собрали 100 тысяч человек для работы над вашим проектом, однако этого недостаточно для того, чтобы изменить ход истории Трентора на протяжении 500 лет. Другими словами, они не могут предотвратить упадка, как бы упорно ни трудились. К сожалению, вы правы. В таком случае, доктор Селдон, обдумайте ответ. Какова цель работы 100 тысяч ваших сотрудников? Голос судьи сделался резко скрипучим. Казалось, до сих пор он темнил, а теперь вышел из укрытия и был уверен, что загнал своими вопросами Селдона в угол. По залу пробежал шепоток. Даже члены комитета начали переговариваться. Только председатель оставался все таким же невозмутимым и мрачным. Гэри Селдон молчал. Он ждал, пока установится тишина. «Свести к минимуму последствия упадка». «Точнее, что вы имеете в виду?» «Объяснить просто». Будущее, разрушение Трентора – не изолированный процесс, отдельный от всей истории человечества. Оно станет кульминацией сложной драматической коллизии, возникшей несколько столетий назад, развитие которой все ускоряется. Я имею в виду, господа, полный упадок и распад Галактической Империи. Шепот в зале перерос в возмущенный гул. «Значит, вы открыто заявляете, что...» — воскликнул судья, но его слова потонули в общем крике «измена».